96. Гуру. Дух в силе своей возрастает под сильным воздействием противных обстоятельств. И чем сильнее противодействие, тем быстрее рост. Нельзя допускать, чтобы они могли сломить дух. Нужно стоять до конца, как доблестный воин, не выпускающий оружие из рук, пока бьется сердце. Духом сломиться значит потерпеть поражение от жизни и остаться при разбитом корыте, и вернуться обратно ни с чем. Не о победе над чем-то вовне, говорится, она часто не зависит от человека, но о победе над собою, о том, чтобы дух не был сломлен ничем. При кажущемся внешнем поражении можно быть победителем мощным.